Сон дразнит человека. Марков снял сапоги и, вздохнув, лег на диван. Ему хотелось спать, но как только он закрывал глаза, желание спать моментально проходило. Марков открывал глаза и тянулся рукой за книгой. Но сон опять налетал на него, и, не дотянувшись до книги, Марков ложился и снова закрывал глаза. Но лишь только глаза закрывались, сон улетал опять, и сознание становилось таким ясным, что Марков мог в уме решать алгебраические задачи на уравнение с двумя неизвестными. Долго мучился Марков, не зная, что ему делать — спать или бодрствовать. Наконец, измучившись и возненавидев самого себя и свою комнату, Марков надевал пальто и шляпу, брал рукой трость и выходил на улицу. Свежий ветерок успокоил Маркова. Ему стало радостнее на душе и захотелось вернуться обратно к себе в комнату. Войдя в свою комнату, он почувствовал в теле приятную усталость и захотел спать. Но только он лег на диван и закрывал глаза, сон моментально испарялся. С бешенством вскочил Марков с дивана и без шапки и без пальто помчался по направлению к Таврическому саду. 1936-1938 год.